Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио «Россия» Иванов продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колокол. Сегодня интересная дата, которая нас сподвигла на тему утренней беседы. И вот какая. 9 апреля 1699 года Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Данный документ обязывал жителей столицы мусор на улице не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше, за пределы города и засыпать землей. С этого времени прошло достаточное количество лет, но тем не менее следить за чистотой, видите, начали в 1700 году практически, а сегодня у нас в гостях замечательный человек Светлана Семушкина, председатель Совета Ивановского областного отдела Всероссийского общества охраны природы. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот со времен Петра I прошло достаточное количество времени. И вроде бы наладили и утилизацию отходов, и сбор мусора, но все равно в этом направлении есть определенные проблемы. И я так понимаю, что вы то ведомство, которое наблюдаете за всем этим, вносите посильный вклад в то, чтобы сбор мусора и его утилизация, а также утилизация определенных видов отходов совершенствовались. Вот расскажите, пожалуйста, как сейчас вообще идет работа с определенными видами отходов и как ее можно усовершенствовать? Я вас немножко поправлю. Ведомство все-таки относится к государственным структурам, а мы некоммерческая организация, и мы, так скажем, представители общественности. Наблюдаете за этим, да, со стороны? Да, обязательно. Мы соблюдаем, и есть и федеральный закон об общественном контроле, и мы очень хорошо им пользуемся, контролируем, что у нас происходит, в каких отраслях. В частности, вот конкретно в данном случае, именно у нас идет наблюдение за мусорной реформой, которая сейчас активно действует, внедряется, и с этого года даже вот в Москве внедрена частично этот раздельный сбор. И мы смотрим, как у нас в регионе, в Иванове, в Ивановской области происходит все это. У меня, например, во дворе есть желтый ящик, да, в который мы ответственно, опять же, кто ответственно, кто не очень, складываем пластик. И этот ящик регулярно эвакуируется, он очищается, и мы продолжаем складывать туда пластиковые отходы. Вот это первый шаг к тому, чтобы отходы начали собирать раздельно, или это какая-то отдельная программа? Нет, это как раз первый шаг сегодняшней реформы. И причем это не ящик, а контейнер специализированный. И, как правило, это сетка. Особенно правильно. У нас в Ивановской области. Видите, как меня хорошо управляете. Да. Хотелось бы отметить, что все-таки у нас уже существовал раздельный сбор в нашей стране. Это в Советском Союзе. Мы очень хорошо, наверное, все помним. Это макулатуры, металлолом. Да, бутылочки собирались. Угу. Трепье машина приезжала, я помню, во двор. Обязательно. Вторсырьё. То есть все разделялось. У школьников была такая девиза все, да, давайте там соберем металлолом, соберем макулатуру. Мы лично участвовали во многих и таких подобных акциях. Вот, отлично. И вот после этого, после Советского Союза, да, Европа взяла у нас этот опыт, сейчас активно перенимают, изучают нашу методику. Все это они у нас. Да. А мы сейчас у них. А мы теперь у них. Ну да, вот. Нормальный круговорот полезных идей. Да, вот это вот очень удивительно, конечно, многое, что сейчас мы берем от Европы, это, оказывается, наши же технологии, наши же методы, наши системы. Непосредственно наша организация сейчас занимается внедрением, пропагандой, донесением до населения информации о том, что есть еще и так называемые опасные отходы. Мало кто знает, прямо мы проводили мониторинг год назад, у нас был экологический форум, и мы столкнулись с тем, что люди не знают элементарных вещей. Для нас кажется элементарных, а для людей это сложно. Например, разбился ртутный градусник. Кстати, сейчас особенно очень актуально в период пандемии коронавируса. Каждый день люди себе меряют температуру, и количество разбитых градусников становится больше. Наверняка растет. Да, у нас прям даже как горячая линия. Мне постоянно практически каждый день звонят люди, спрашивают, что мне делать. У меня разбился градусник. И вот. Что же надо делать? Собрать шарики по ковру. Да, вот в детстве мне рассказали, вот увидишь вот такие серебряные шарики, собери их, только руками не трогай. Я говорю, как я собирать буду? Ну, так вот, на этой листочком, так куда-нибудь, совочком. Да, главное не использовать веник. Вот это прям сразу первая ошибка, которую рекомендуют. такие обыватели. Это веник, швабра и пылесос. А что такого? Пылесос он пропылесосил и все собрал. Но это делать категорически нельзя, это очень опасно, поскольку это все остается, все эти шарики на венике, в пылесосе, и потом мы будем этим дышать и можем отравиться. По крайней мере, если незаметно для нас пройдет, но организм накопит вот эти тяжелые металлы. А есть еще дети и домашние животные. Ни в коем случае не подпускать к разбитому вот этой территории, срочно изолировать детей и животных, собрать аккуратно всеми возможными способами, ну, можно, да, картоночкой, бумажкой или там совочком, упаковать это в герметичную упаковку. Сейчас у нас какая система работает? Мы должны отнести эту вот разбитую ртуть, которую собрали, в управляющие компании. То есть мы проводили исследования, делали запросы в администрацию города Иваново, в департамент ЖКХ, в департамент природных ресурсов. И нас все официально уведомили, то есть ответили, что у нас система это есть, система работает приема у населения, денег за это платить не надо, это уже входит в тариф. Просто нужно отнести в управляющую компанию. Почему? Потому что у них есть специализированный контейнер. У каждой управляющей компании она обязана. И в том числе и ТСЖ. Некоторые же дома принадлежат к ТСЖ. Поэтому у них тоже на их территории есть такие специализированные контейнеры. Они герметичные, и они имеют право собирать там до 11 месяцев. Это у нас по закону. Вот в эти контейнеры тоже можно относить ртутные лампы, потому что у достаточного количества граждан есть сейчас такие осветительные приборы. Да, и ртутные лампы, и батарейки. Но ртутные лампы, как правило, все-таки люди, они не разбитые. Потому что если уже разбилось, то пары ртути, которые там содержатся, они уже попали в атмосферу, и тут уже мы ничего не сделаем. А вот целиковые лампочки, да, их надо тоже относить в управляющей компании. Кстати, совершенно недавно у нас, не в рекламу, но тем не менее, у нас Леруа Мерлен, на его территории установлен контейнер, который собирает и батарейки, и ртутные лампы. Ну, батарейки есть и в других торговых центрах. Да. Да, это очень хорошо. Но вопрос ведь не в том, что нужно взять и отнести. Вопрос в том, что сейчас люди пока сидят дома, и особо им ходить никуда не положено. Вот как раз я не договорила немножко. И управляющие компании, кстати, тоже ограничили режим работы. То есть они не контактируют с населением, чтобы уменьшить свои контакты, да, они все-таки не принимают сейчас посетителей. И ничего страшного, если этот разбитый градусник мы запакуем в стеклянную банку с крышкой, и можно выставить, например, на балкон. Испарений там нет, опасности для жителей там, квартиры для тоже себя, не представляет. Для себя и окружающих нет. Да, не представляет. И потом уже, когда карантин все-таки у нас, наверное, закончится, мы надеемся на лучшее, потом можно спокойно взять и отнести. Ну вот это бытовая история с градусником, с лампочкой. Какие еще бывают опасные отходы? Вот с чем может столкнуться человек, что в его быту можно назвать опасными отходами? Вот батарейки – это вообще бич нашей современности, потому что у нас каждый практически прибор имеет пользуется, батарейки. Конечно, каждый. Особенно те семьи, где есть детки. У нас каждая игрушка сейчас двигается, пищит, музыкальные какие-то звуки издает. Это все от батареек, прямо пачками. Некоторые игрушки, это вот по себе знаю, это 8-10 батареек. Это очень большой объем. При условии, что если мы будем говорить таким обывательским языком, чтобы люди понимали, это одна батарейка, она нарушает 20 квадратных метров площади леса. На этом лесу, на этой площади растут деревья, живут животные, и их жизнь будет отравлена теми веществами, которые из батарейки может попасть в воздух, в воду, в почву. И если теоретически ее выбросить в лесу? Дело в том, что у нас сейчас отходы попадают на полигон. А полигон, к сожалению, у нас в Ивановской области, это все-таки свалка, если мы будем говорить терминами федерального закона. Потому что полигон, он должен быть оборудован герметично. У нас исторически так сложилось, что это образовалось как свалка и не совсем полностью удовлетворяет всем условиям герметичности. Нечистоплотные хозяева потом заравнивают территорию и сверху сыпят снова. Да, то есть у нас попадается батарейка, она вот идет ржавеет, как бы так сказать, и попадает, окисляется, да. Вещества попадают потом в почву, в воду, это потом же возвращается к нам. Это категорически очень, нельзя делать, поэтому нельзя выбрасывать батарейки тоже в мусорное ведро. Лучше завести дома контейнер, в который складывать эти батарейки, а потом найти какой-нибудь торговый центр, в котором есть... Или в ТСЖ. Или в ТСЖ отнести. Вместе с разбитым градусником. Ну, потому что бывает копить батарейки, ну, так проблематично все-таки стоит, ну, напрягает некоторых людей. Не очень хочется держать дома такие баночки. И вот мы сейчас как раз доносим до населения, доносим до деток, до школьников, чтобы они приходили домой и рассказывали родителям, до взрослого населения. Вот сейчас у нас в связи с коронавирусом немножко поменялся формат нашего проекта. Мы ушли в онлайн, осваиваем платформы различные. Вот подключать будем взрослых и объяснять им. Причем запрос у взрослых есть. Люди звонят разного возраста. Даже мне вот женщина звонила 85 лет. Куда девать батарейку? Как, что мне делать? Что вы можете подсказать с опасными отходами? Хотя она первый раз это услышала из наших источников. То есть у нас на сайте есть информация, и к ней подошел, увидел это внук, подошел, ее спросил. И вот она нам позвонила. Нашли наш телефон. Мы им все рассказываем. Поэтому стараемся доносить. Мы даже сделали плакаты. И в школах, и в подъездах, вот кто у нас проявляет инициативу, ТСЖ вообще очень отлично идут на контакты, они вешают наши информационные плакаты у себя в подъезде, до людей доносят информацию. Мы им очень благодарны, потому что все-таки беречь природу — это, наверное, ответственность на каждого из нас. Ну вот к этим же батарейкам можно причислить и старые сотовые телефоны, мобильные телефоны, которые, в принципе, кто-то у себя хранит, кто-то как-то, и как-то накапливаются. У них аккумуляторы имеют ту же самую суть, да, что и обыкновенные круглые батарейки. Например, вопрос аккумуляторов автомобильных, он решен. Каким образом? Их принимают и за это платят деньги. Потому что аккумуляторная батарея автомобиля, она достаточно большая, тяжелая. Их принимают на вес. За этот вес, в зависимости от, я так понимаю, типа аккумулятора, платят деньги. Тоже в зависимости от типа аккумулятора эти деньги немножко разные. Но, тем не менее, их принимают, за это платят деньги, поэтому их никто не выбрасывает. Да? Да. Вот если бы также вопрос решили с батарейками, а батарейка невелика, но с другой стороны, если бы установили какую-то, кто-то, да, взялся за это, кто-то установил какую-то минимальную цену за отдельно взятую батарейку, либо за вес этих батареек, то появился бы стимул у людей их не просто выбрасывать, а сдавать. Да, но дело в том, что батарейка, надо, чтобы она приносила пользу и зажила второй жизнью, да, нужно потратить какие-то свои ресурсы, и все. И у нас не так уж и много предприятий вообще официально. У нас в Челябинске это вот очень крупный завод, и сейчас открыли еще 2 отделения, не помню, где второй город, и буквально осенью, в ноябре месяце, в Ярославле, это самое ближайшее к нам отделение, которое занимается вот как раз переработкой именно батареек. Но проблема в том, что у нас логистика, кто же будет платить за перевозку. И плюс еще они тратят свои ресурсы на то, чтобы эту батарейку как-то переработать. Поэтому пока вопрос то, что оплачивать за батарейку-то не стоит, к сожалению. И у нас система на федеральном законе, то есть на уровне государства, только начинает, запускается. Приняли закон в июле месяце, с опозданием он идет на 4 месяца, то есть уже должны к весне этого года были решить систему, как это, что принимать, и кто за это должен платить и получать доходы. То поскольку сдвинулось вот эти несколько месяцев, да, получается, что мы чуть позже войдем в эту систему уже окончательно. Пока это чисто инициатива граждан, это наша личная ответственность, мы их сами накопили и все-таки должны довести до пунктов приема. Еще нужно сказать спасибо тем торговым центрам, которые берут на себя вот эти траты, они собирают эти батарейки и уже увозят в места переработки. Это очень хорошее дело для природы, для экологии. Вне всякого сомнения, это очень хорошо, это такая социальная инициатива этих торговых центров. Но вот с другой стороны, обращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора, надо сказать, что в 1699 году, когда Петр I издал указ, в этом указе говорилось о том, что вот нарушителей указа ждало наказание. Кто станет по большим улицам и по переулкам всякие помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земской приказ, и будет им за это учинено наказание. Битье кнутом, да с них же взята будет пеня. Вот. Причем, если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, а пеня росло. Штраф мог составить 10 рублей, что по тем временам было очень большой суммой. Тогда это наказывалось, а сейчас насколько велико наказание и насколько его боятся нарушители? Наказание, к сожалению, у нас в России пока не предусмотрено совсем. Вот. Да, если мы берем опыт Европы, то они действительно занимаются сортировкой, причем настолько глубокой, что в некоторых странах эта сортировка доходит до 20 контейнеров на территории частной. Да? Люди 20 фракций выделяют. Это непомерно много для нашего обывателя, да? То есть для нашего россиянина. Для русского понимания. Да, да, для нашего. Что тут можно делить? Вот. Да, сейчас сложно идет даже внедрение в Москве и Московской области. Это хотя бы фракции на чистые и грязные, смешанные, и вот как раз чистые, которые можно уже использовать в вторсырье. И то люди не знают, не привыкли, это очень сложно, и поэтому информирование — это вот первое, что нужно делать обязательно. А штрафы, наверное, со временем надо вводить, но... Сейчас пока бессмысленно, не до конца доработана система уже переработки, утилизации, потому что большая все-таки часть фракции она идет на полигоны захоронения. Это большая проблема, но потихонечку бизнес подтягивается. Мы только еще в начале, в самом пути, поэтому ничего страшного. Она должна идти параллельно, параллельно людей информировать. Люди подключаются к этому раздельному сбору, да, и параллельно, когда появляется запрос, когда появляется сырье, выделенное людьми, тогда уже и бизнес подтянется, и уже и денежка будет, экономическая выгода. И плюс еще можно вводить какие-то уже штрафные санкции тем людям, которые не производят раздельный сбор. Ну вот в том числе первый этап реформы, да, он связан был с тем, что начали взимать деньги за... вывоз мусора с каждого человека, ну, фактически, с каждого человека в стране живущего. Ну, он и был до этого. Он был, но он был такой опосредованный. А сейчас он фактически выделен на каждого прописанного, на каждого владельца. И вообще на отдельно стоят, и вот, насколько я понимаю, владения, у которого даже если, ну, в котором даже если никто не прописан, то с него все равно взимается вот эта плата за вывоз твердых бытовых отходов. Вот насколько это... стимулирует людей платить эти деньги, насколько эти деньги идут правильно. Вот вы в Ивановском областном отделе Всероссийского общества охраны природы смотрите на это и какие выводы делаете? Смотрите, в каждом регионе все-таки по-разному, потому что и области бывают большие и маленькие, в некоторых областях не один оператор региональный, да, бывают и два, и три, и у всех системы разные, как обращаться и что происходит, какие полигоны, какие мусоросортировочные заводы. Если брать только чисто нашу Ивановскую область, да, то у нас рекоператор, он один, и... Те деньги, которые идут, собираются жителей, они идут на постепенное, ну, финансирование этой отрасли. То есть у нас был один мусоросортировочный завод, сейчас уже строится второй, по-моему, даже его ввели недавно. Вот, постепенно наращиваются мощности. Конечно, этого, наверное, недостаточно. Нужно усилить. Но вот мы только привыкаем к этим механизмам, и бизнес тоже привыкает к региональному оператору где-то, неизвестно, как поступать, а где-то он по старинке пытается, хотя по старинке уже не работает, и мы это видим и сами, как жители, и он, наверное, как бизнес тоже пытается что-то менять, модернизировать. Вот у нас сейчас так. Радио России Ивана продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях Светлана Семушкина, председатель Совета Ивановского областного отдела Всероссийского общества охраны природы. И говорим мы о... таких проектов, как опасные отходы, говорим мы о чистоте, окружающей нас и природы, окружающей нас действительности. Светлана Сергеевна, какие проекты еще ведет, может быть, зачем еще наблюдается Российское общество охраны природы у нас в Ивановской области? Проектов у нас, конечно, много. Мы и за лесом наблюдаем, что у нас происходит с лесными насаждениями. Наблюдаем сейчас вот с урбанистикой, например, очень интересные тоже проекты. Есть люди, активисты, урбанисты, так скажем, которые занимаются изучением системы внутри города. Да? Мы к ним подключаемся с точки зрения экологичности, с точки зрения количества леса, деревьев у нас на территории города. Количество каких-то цветочков, да, эстетического. Вот это очень тоже интересная тематика. Но хотелось бы, наверное, сейчас более актуальная тема сказать, это связанная с пандемией коронавируса, да, так. Если мы будем возвращаться. Она у нас актуальная. То это медицинские отходы. У нас же, мы сейчас все ходим в масочках, стараемся. Ну, валяются по улицам, да, они. Да, перчатки, вот. Перчатки, бахилки, уже все это есть, валяется уже много. Особенно, по газончикам. Особенно вот это касается в том числе нашего средства массовой информации. Нам повезло, что у нас рядом находится поликлиника, и вот регулярно вот эти бахилы, они просто летают по воздуху, потому что люди выходят, забывают, что они у них на ногах, потом они видят их, снимают, просто бросают на тротуар. И вот, к сожалению, такие случаи нередки. Да. Хотелось бы сказать немножко истории, потому что если мы берем вообще тему медицинских отходов, а все-таки эти маски, перчаточки, бахилы, они относятся именно к этой фракции, типа, то в Европе стали изучать еще в 30-х годах 20 века. Молодцы какие. Да, вот они причем стали исследовать, насколько влияют вот эти отходы на здоровье населения, на здоровье персонала, которые работают с больными. А у нас только в 1968 году в городе Москва вот первый раз стали изучать и ужаснулись. Оказывается, как сильно влияет на распространение, на эпидемиологическое состояние окружающей среды именно вот эти отходы медицинские. На сегодняшний день вот буквально мы мониторили ситуацию, отчет смотрели по реализации нацпроекта «Экология». И, к сожалению, прямо там прямым текстом прописано, что роль медицинских отходов, вот эта система, она сейчас не решена в полной мере. Да, в медучреждения они как-то их локализируют у себя, что-то сжигают, что-то в автоклавы. Что-то в отдельный контейнер. Да, какая-то дезинфекция проходит. Насколько я знаю, что у нас есть специальная служба, которая ездит, собирает медицинские отходы разных классов и утилизирует или сжигает. Но такая система есть. Но да. Есть ведь и другие медицинские отходы, которые... А вот мы как раз сейчас сталкиваемся с тем, что у нас такой парадокс возник. Есть ТБО, это совсем не медицинские отходы, он не относится к этому классу, это четвертый класс опасности, а медицинские — это первый, второй класс опасности. И получается, что у нас идет смешение. Здесь бытовой мусор, но при этом он может быть в настоящий момент времени, в период пандемии, он приравнивается уже как к медицинским отходам. И доходит это до того, что в Европе они отказались сейчас совершенно официально, временно, правда, от раздельного сбора. Mm-hmm. Потому что мы не можем, они не могут сортировать то, что может быть, в принципе, заражено. То есть это уже априори относится к медицинским отходам. Но у медицинских отходов есть определенные требования. Есть санпины, есть другие совершенно законы, как обращаться, как дезинфицировать, какие люди могут работать. То есть обязательно персонал должен проходить какой-то инструктаж, технику безопасности. У них должны быть средства. Иметь спецсредства. Да, средства индивидуальной защиты обязательно. И только после, и причем старше 18 лет. Дети не допускаются к работе с медицинскими отходами. Вот. И у них это сейчас четко. Нет раздельного сбора, сейчас все вместе, и все-таки в большинстве стран эти отходы пойдут на сжигание. Да, пока у нас нет альтернативы массовым. Если брать Россию, то на сегодняшний день Роспотребнадзор говорит, что все-таки пандемия не является причиной не разделять. Мы в России разделяем, даже сейчас. Есть технологии, например, пиролизные установки, которые вот по нашему взгляду, да, нашего общества, что вакуумная пиролизная установка может решить вопрос утилизации этих отходов как раз замен сжиганию. Нет, не будет столько выбросов, и при этом обработка термическая, она произойдет. То есть что такое пиролизная? Это паром обдаётся или как? Пиролизная — это, ну, низкотемпературная деструкция. А, наоборот. То оно, есть, уходит. Да, возврат сырья к исходному состоянию. Ну, если совсем просто, то вот была нефть, из нее выделили фракции, там, да, сделали пластик. А после пиролизной установки мы возвращаемся обратно что-то похожее к нефти. То есть такая жидкость пиролизная, угу. Это больше похоже такой нефтяная составляющая. Угу. И чем она хороша? Мы не теряем какие-то природные ресурсы. То есть если мы сожгли, то мы это потеряли. Все, этого больше нет. А пиролиз, он дает возможность использовать вот эту составляющие, эти фракции, там все-таки три фракции, это газ, жидкость и твердое, дальше пустить в оборот, то есть использовать как сырье в каких-то... Переработку. Да, то есть, по сути, это переработка, а не захоронение и не безвозвратное сжигание, да. Вот, поэтому мы все-таки за то, чтобы нас использовать вот такие инновационные, причем это соответствует тому же национальному проекту, но наиболее доступным технологиям. Вот эти инновации, внедрение сейчас и развитие экономики, ну, наверное, вот так нужно поступать. Но ведь и для этой технологии необходимо оборудование, необходимо предприятие, строительство, вложение денег. То есть процессы и финансово ёмкие, и временно ёмкие. Любое производство, особенно инновационное, оно, конечно, требует и вложений, и интереса. Но есть такие люди, которые... Кто-то же когда-то внедрил и интеллектуальную роботов, например, да? Или же искусственный интеллект. Зачем делается? Ну, наверное, больше из-за интереса, пока, по крайней мере. А мы здесь говорим о том, что инновация, но вот в этой сфере, в технологической, и есть такие люди, есть даже спонсоры, да, которые готовы профинансировать. Это сейчас тоже в самом начале пути, и они внедряются. Есть регионы, где уже такие установки ставятся, работают и показывают неплохие результаты. Инновация — это хорошо, но мы в начале передачи вспомнили про вот опасный мусор, во всю передачу мы об этом говорим. В начале передачи мы вспомнили про батарейки, про разбитые градусники, но давайте не забывать, что сейчас уже весна, открылась земля, и очень многие наши жители имеют приусадебные участки, частные дома, и они тоже вышли на улицу и хотят убрать старую листву, убрать какие-то засохшие ветки. Покопаться в сарае тоже, может быть, действительно, покопавшись в сарае, они найдут какой-то опасный мусор и не зная об этом. То есть вот есть какие-то... И опять же, да, сжигать нельзя. Выбрасывать... А дымком-то пахнет уже. Да, а дымком уже пахнет. Да. То есть вот люди, которые выходят на приусадебные участки, что им сейчас сделать? Как им убраться вот на огороде своем маленьком? Без проблем, у нас этот вопрос уже решен. Рекоператор, он приезжает и забирает вот как раз ту кучку накопленную, которую мы можем вычистить из своего чулана. Всего-то это буквально 1 кубометр. Ну, то есть, если вы накопили, вытащили старый там диван, он сразу же попадает под крупногабаритные отход, и спокойно звоним в службу регионального оператора, предупреждаем, что вот у нас по такому-то адресу есть крупногабаритный мусор. И он же приезжает, специализированная машина, и забирает. Это также уже входит в состав нашего тарифа. Вот если мы говорим к теме того, что мы сейчас стали платить больше. Раньше мы должны были заплатить отдельно. То есть за это отдельно платить уже не надо? Да, не надо. Звоним рекоператору, рекоператор приезжает, забирает. Также и листва, ветки, это тоже является, ну, как растительные вот отходы. Он также приезжает и забирает, особенно вот субботники. Мы, вот, например, проводим постоянно весной, осенью. Вот сейчас как раз пора субботников начнется. Ну, к сожалению, сейчас нам запретили, то есть сказали, давайте перенесем, потому что чистить улицы — это хорошо, но безопасность людей важнее. Ну, каждый в своем доме, если живешь на частной территории, люди выходят, все равно подрезают деревья, кусты, сейчас вот вся эта история на дачах. Продолжается на дачах. Да. Все то же самое. И обязательно тоже вызываем регионального оператора, он приезжает и забирает. Только мы должны складировать, как-то локализовать в одном месте, да, кучку сделать. И если уж у нас как рассыпается мусор, то, ну, это не листва и не веточки, а вот, может быть, отдельно тканевые, да, старый хлам, то мы все-таки в пакет упаковываем, а также рекоператор, чтобы он приехал, и работники могли спокойно взять этот мешок и погрузить в машину, убрать. То тогда вот у нас так система работает. А про опасный мусор? Может быть, в огороде опасный мусор? К опасному мусору это все-таки те же самые батарейки и лампочки. Ламп действительно много, причем люди, которые неответственно относятся, они выбрасывают, выносят эти вот там кучу лампочек, например, просто выставляют и уходят. Вот, например, мы столкнулись буквально осенью с тем, что вот на Палевской, причем в центре города, кто-то выставил прям где-то в районе 100 лампочек в ящике и оставил. Если бы дети поиграли такими штучками, а они любят как мечи, да, вот у нас «Звездные войны», там, джедаи представлять себя. И вот если бы они поиграли, то урон бы был нанесен очень колоссальный, потому что 100 лампочек — это количество паров ртутных, это прям очень много. Вот, и поэтому такие лампы надо обязательно тоже сдавать, ни в коем случае не выбрасывать ни в контейнер, ничего, даже если это на даче. А вот лампы энергосбережения. Был же период, когда и вот эта схема вот этого вот мутного газа, который в длинных лампах мы представляем ртутные лампы, да, но потом ртутные лампы стали гораздо меньше, и были лампами энергосбережения. Вот эти витые, как пружинки, да, они тоже подобные же несут. Конечно. Разрушительные опасности. Да, мы их точно так же должны сдавать специализированной компании, ни в коем случае не выбрасывать, потому что если мы все это разбиваем, это все попадает в окружающую среду. Этого допустить нельзя. То есть вот эти энергосберегающие лампочки, которые у вас находятся, дорогие радиослушатели, их тоже не выбрасываем в мусор отдельно. Их тоже нужно отдать в управляющую компанию, отнести или в торговых центрах посмотреть. Да. В торговых центрах, я боюсь, что нет какого-то такого места, где можно... Только Леруа Мерлен, почему только я выделила. Только в одном из них. Вот, пока. Но, глядишь, и все остальные подтянутся и начнут себя вести вот, социально ответственно. Как много у нас сознательных граждан и как много людей задают вам какие-то вопросы по поводу утилизации и что нужно сделать для того, чтобы донести это все до большего количества людей? Ну, вот по нашим опросам, как мы вот общаемся, да, готовы, в принципе, ответственно относиться достаточно большое количество людей, и где-то порядка 80%, то есть люди действительно переживают. Но почему этого не делают? Потому что либо не знают как, да, что у нас уже что-то реализовано, ведь вот эта система с опасными отходами, она уже есть, не надо ничего придумывать или ждать. Просто люди действительно не знают. Что здесь можно сделать? Информировать. Вот, например, я нахожусь у вас сегодня на передаче, в гостях, да, это тоже какой-то кусочек информационного поля. Это очень хорошо. И мы стараемся в социальных сетях, у нас есть свой сайт, у нас есть группа ВКонтакте, ну, в Инстаграме, в Фейсбуке, да, пожалуйста, мы рады видеть, чтобы к нам приходили и узнавали люди, да, мы стараемся там информировать людей. Дорогие радиослушатели, мы еще раз напоминаем, если у вас дома есть батарейки, которые уже использованы, да, если у вас есть лампочки, вот эти энергосберегающие, да, витые, круглые, или вот эти длинные палочки, и вы тоже не знаете, куда их деть, они у вас уже моргают во все, вы их выкрутили и уже ими не пользуетесь. Собрали в кучку, когда будет возможность передвигаться спокойно, смело по улице безопасности, да, смело идем в ТСЖ или в управляющую компанию, находим такого Сергея Петровича какого-нибудь, да, или человек, который ответственный за это. Можете ему передать, если вы более ответственно к этому относитесь, обязательно посмотрите, куда он это делал. Потому что, ну, мы понимаем, что наш вот русский авось, он остается нашим бичом, с одной стороны, что также у вас это приняли, и я очень переживаю, что товарищ посмотрел, человек отошел подальше и в свою же урну и выбросил, к сожалению. И да. То же самое с градусниками. Напомним, что градусник, если разбился, надо собрать в стеклянную баночку, закрыть крышкой и ждем, когда можно выйти на улицу в то же самое ТСЖ. А руками ртуть не трогать. Категорически. Еще, ну, если есть какие-то вопросы, есть какие-то случаи, да, бывают, может, разлили на мягкую мебель, то здесь нужно провести демеркуляризацию, и об этом расскажет обязательно МЧС. То есть, если есть какие-то внештатные ситуации, то нужно взять, позвонить на МЧС, и там сотрудники вам все объяснят, скажут, у них есть памятка, да, полностью алгоритм вам расскажут более подробно. Светлана Сергеевна, но ведь есть и другие виды опасных отходов. Например, количество автомобилей у нас сейчас растет в геометрической прогрессии. А автомобиль – это такая вещь, за которой необходимо постоянно технически ухаживать. Например, менять жидкости. Жидкости какие? Автомобильное масло, антифриз. Постоянно расходуется жидкость для омывания стекол и так далее. То есть вообще сами запасные части автомобиля, которые подлежат замене, они куда-то тоже должны утилизироваться. Понятно, если это все производит, например, какое-то специализированное сервис, да, сервис технического обслуживания автомобилей, понятно, что у них уже есть регламенты, они все это куда-то сами утилизируют правильно. А вот если кто-то из частников, владельцев автомобиля, делает это самостоятельно, вот что им делать с этими технологическими жидкостями и запчастями? Я бы, конечно, не порекомендовала им делать это самостоятельно. Конечно, все стараются экономить, да, но сколько раз мы наблюдали и видели, что люди вот сольют вот это использованное масло. Отработку. Да, вот да, да, да, отработку. И просто выливают. Приезжают в лес, выливают. Сейчас я вот очень люблю бегать по утрам, да, в лесу. Бежишь и смотришь, есть вот эти остатки строительного мусора, выбрасывают. Даже, кстати, аккумуляторы автомобильные, за которые денежку можно получить, их тоже выбрасывают. Выбрасывают шины. Шины — это тоже класс опасности. Это тоже, тоже бичи автомобильные. Да. Шины, и, резина. Да. Да. И вот эти вот контейнеры, да, бутылки с отработанным маслом, они тоже валяются и, как правило, ну, частенько очень разбиваются или крышки откручиваются и выливаются прямо на землю. А почва — это очень дорогой ресурс, причем, наверное, как... мало кто знает, это вообще относится к невосстанавливаемому ресурсу, и один квадратный метр почвы стоит более 19 тысяч рублей, если мы говорим о том, что мы его повредили, да, а разлив масла мы повредим больше 1 метра, и это очень дорогое удовольствие потом вот это вот накопившийся вред на окружающую среду восстановить. И опять же, кто будет этим заниматься? Почему мы позволяем себе мусорить, да, нарушать какие-то экосистемы? А кто-то должен прийти и решать этот вопрос. Вот это такое у нас философское, наверное, риторическое на сегодняшний день. Поэтому только ответственность граждан, ответственность нас самих, перед нами, перед будущим поколением. Да? И если мы говорим о, например, цели устойчивого развития, которая сейчас популярна во всем мире, люди уже это поняли. В начале нашего 3-го тысячелетия были разработаны во всем мире эти задачи и цели устойчивого развития, нам тоже надо к этому присоединяться. В прошлом году как раз наша страна заключила соглашение, Парижское соглашение о подключении к этому вопросу. Мы сейчас это все внедряем, и в бизнес у нас приходит к этим категориям, старается все-таки более ответственно подходить, что не только финансовая выгода, но еще ответственность перед самими собой и перед будущим поколением. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте, а на уверенности в завтрашнем дне, экологической чистоте окружающего нас пространства, мы будем заканчивать наш разговор. Я напомню, что у нас в гостях была Светлана Семушкина, председатель Совета Ивановского областного отдела Всероссийского общества охраны природы. Светлана Сергеевна, спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое, что лишний раз предупредили, рассказали об опасности отходов, которые каждый человек может взять и безответственно куда-то выбросить. Хорошо, что мы вас поддержали, на мой взгляд, и у нас мнения совпали в том, что не нужно делать того, что не нужно делать, а нужно делать то, что нужно делать. Так что спасибо большое, что были у нас. Спасибо вам. А я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий утренней программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Да, он сам. Спасибо большое, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Радио «Россия Иваново» выйдет в эфир в 1:10. До новых встреч. Всего хорошего. Хорошего вам дня. Берегите себя. Хорошего дня. И обязательно берегите природу.